Они идут, покачиваясь, и так как они не слишком поднимаются над землей, когда идешь по ту сторону травы, а они шествуют по эту, то кажется, что они едут. Гоготание — это сравнительно громкий звук. Во всяком случае, ясно чувствуется, что это какая-то речь. Да-да, какой-то иностранный язык. Клюв у них желтый, как бы сделанный из дерева, сродни ложкам. Они деловито проезжают мимо вас, безусловно, разговаривая между собой. Именно вас, да-да, они кидают на вас взгляды, когда проезжают мимо. Можно поверить, что они спасли Рим. Они прелестно выглядят на воде. Нагнув голову, они вдруг поднимают столько воды, что могут одеться в целый стеклянный пиджак. Они уж не едут, а скользят всей своей белой подушкой по синей глади. Вдруг они сходятся все вместе, и тогда кажется, что на воде покачивается белый крендель.